О'Нил молчал. «Спиртное вы с собой взяли? Была в машине бутылка виски? Не помню». Доставив вас в город к автобусной остановке, Уорд объявил, что едет искать Бесси. «Нет, ничего не сказал. Вас не удивило, что он не подвез вас до базы? Я об этом не думал». «Что после этого сделали вы, капрал Ван Флит и Ули?» «Взяли такси». «О чем вы беседовали между собой?» «Ни о чем». «Кто предложил взять такси?» «Не помню, сэр». «Через какое время после отъезда Уорда и Маллинза вы взяли такси?» «Минуты через три, даже через две». Ишь, упрямец мальчишка скрывает что-то, и клещами из него не вытащить. Но почему он так себя ведет? Мегре был возбужден. Еще немного, и он, пожалуй, словно школьник, поднимет руку и задаст вопрос. И тут Мегре неожиданно покраснел. Он заметил Коула, который с довольной улыбкой стоял в дверях. Интересно, давно ли он за ним наблюдает? А Коул мимикой и жестами изобразил нечто вроде «Я вижу, вы намерены остаться здесь». Он еще немного постоял и на цыпочках удалился, решив не мешать Мегре в его новом увлечении. «Где вы вышли из такси?» «На том месте, где делали вторую остановку». «Точно на том же?» «Было темно, поэтому утверждать не могу, но мы постарались вспомнить, где тогда останавливались». «Вы отпустили такси, не так ли? А как же вы собирались вернуться в город и добраться до базы?» «Проголосовали бы? Который уже был час?» «Примерно половина четвертого». «Вы не встретили машину Уорда? Его самого или Дэна Маллинза тоже не видели?» «Нет, сэр». Уорд в упор смотрел на него, а О'Нил все время отводил глаза, но порой взгляды их встречались, и тогда О'Нил принимал вид человека, извиняющегося за то, что он вынужден исполнять свой долг. «Что вы делали, оставшись втроем на шоссе?» «Пошли в сторону Ногалеса, а потом повернули вдоль железной дороги к Туссену». «Долго вы так ходили?» «Около часа». «И никого не видели?» «Никого, сэр». «И ни с кем не разговаривали?» «Ни с кем, сэр». «Ну, а потом что?» «Остановили попутную машину и доехали до базы». «Марку машину помните?» «Точно нет, кажется, это был «Шевроле» 46-го года». «С водителем разговаривали?» «Нет, сэр». «Что вы сделали, приехав на базу?» «Пошли спать. В 6 часов мы уже были у своих самолетов». Мегре кипел. Ох, как хотелось ему хорошенько встряхнуть этого бестолкового судью и рявкнуть. «Вы что, никогда в жизни свидетелей не допрашивали? Или нарочно стараетесь не задавать вопросов по существу?» «Когда вам стало известно, что Бесси Митчелл мертва?» «Около 6 вечера, когда мне сказал об этом ее брат». «Что он сказал дословно?» «Что Бесси нашли мертвую на железной дороге, и будет следствие». «Кто присутствовал при вашем разговоре?» «В комнате со мной был Ули. Он заявил: я знаю, как это произошло». Митчелл стал его расспрашивать, но Ули сказал: «Я расскажу только шерифу». Было уже начало 6-го, и коронер, собирая разбросанные по столу бумаги, все так же внезапно закрыл заседание, объявив с рассеянным видом: «Завтра в 9:30, но не здесь, а во второй камере, этажом выше». Публика расходилась. 5 военнослужащих, по-прежнему не разговаривали друг с другом, собрались на галерее, и офицер повел их через патио. Там уже стоял Гарри Коул в габардиновых брюках и белой рубашке, этакий жизнерадостный молодой человек спортивного вида. «Вам это было интересно, Джулиус? Что скажете насчет стаканчика пива?» Неожиданно они окунулись в жару, в густой солнечный свет,